как развивался анализ. Несмотря на первоначальный скептицизм и сопротивление, Генри начал проявлять живой интерес к внутренним событиям своей психики. Его явно впечатляли собственные сновидения. Казалось, что они происходят, чтобы скомпенсировать значимым образом его сознательную жизнь и дать ему проникновенное понимание его амбивалентности, нерешительности и стремления к пассивности. Через какое-то время появились сновидения с более положительным содержанием, показывавшие, что Генри уже на пути к улучшению. Через 2 месяца после начала анализа он рассказал следующий сон. В гавани небольшого местечка, неподалеку от моего дома, с дна озера были подняты на берег паровозы и грузовые вагоны, затонувшие во время последней войны. Вначале был поднят огромный цилиндр, по виду напоминавший паровозный котел. Затем последовал огромный ржавый грузовой вагон. В целом картина представлялась ужасной, однако не лишенной зрелищной романтичности. Вытащенные части необходимо переправить по рельсам с помощью троса соседней канатной дороги. Затем дно озера превращается в зеленый луг. Здесь мы видим, что знаменательное внутреннее продвижение вперед у Генри сделано. Паровозы, возможно, символы энергии и динамизма, были утоплены, то есть подавлены в бессознательное, а теперь вытащены на дневной свет. Здесь же и грузовые вагоны, которые могут перевозить множество всякого ценного груза, психические качества. Теперь эти объекты стали вновь доступны для сознательной жизни Генри. Он может начать ясно представлять себе, сколько активной энергии может быть в его распоряжении. Трансформация темного озерного дна в луг подчеркивает его потенциал к положительному действию. Иногда в одиноком путешествии Генри в направлении к зрелости он также получал помощь от своей женской стороны. В 24-м сне он встречает девушку-горбунью. «Я нахожусь по дороге в школу вместе с незнакомой молодой девушкой, маленькой и изящной, но у нее горб. Много других людей также идут в школьное здание. В то время как остальные расходятся по школьным классам на уроке пения, девушка и я сидим за маленьким квадратным столом. Она дает мне частный урок пения. Я чувствую порыв жалости к ней и в этом ощущении целую ее в рот. Я осознаю, однако, что, сделав это, я изменяю своей невесте, хотя это и может быть извинительным поступком». Пение – это одно из непосредственных выражений чувств. Но, как мы уже видели, Генри боится своих чувств. Он знает их только в идеализированной юношеской форме. Тем не менее, в этом сне он учится петь выражение чувств за квадратным столом. Стол с 4 равными сторонами является репрезентацией мотива так называемой четверичности, кватерности, как правило, символа целостности. Таким образом, связь между пением и квадратным столом указывает, что Генри, по-видимому, должен интегрировать свою чувственную сторону до того, как он сможет достичь психической целостности. Фактически урок пения затрагивает его чувственную сторону, и он целует девушку в рот. Тем самым он в каком-то смысле женится на ней, иначе он не смог бы чувствовать измену. Он научился устанавливать связь с женщиной внутри. Следующий сон демонстрирует ту роль, которую эта маленькая горбатая девушка должна была сыграть во внутреннем развитии Генри. «Я в незнакомой школе для мальчиков. Во время дачи инструкции ученикам я незаметно пробираюсь в здание. Я не знаю, с какой целью. Я прячусь в комнате позади маленького квадратного чулана. Дверь в коридор полуоткрыта. Я боюсь быть обнаруженным. Мимо, не видя меня, проходит какой-то взрослый. Но тут приходит маленькая девушка-горбунья и тотчас же замечает меня. Она тянет меня наружу из моего укрытия». Не только та же самая девушка появляется в обоих снах, но оба появления происходят в школе. В каждом случае Генри должен чему-то научиться, чтобы помочь своему развитию. По всей видимости, он хотел бы удовлетворить свое стремление к знанию, оставаясь незамеченным и пассивным. Фигура изуродованной маленькой девушки появляется во многих сказках. В них уродливость горбуньи обычно скрывает сказочную красоту, который обнаруживается, когда хороший человек приходит освободить девушку от колдовских чар, часто с помощью поцелуя. Девушка в сновидении Генри может быть символом его души, которая тоже должна быть освобождена от чар, которые сделали ее безобразной. Когда девушка-горбунья пытается пробудить чувство Генри песней или вытаскиванием его из темного потайного места, она проявляет себя как помогающего проводника. Генри может и должен в каком-то смысле принадлежать одновременно обеим, своей невесте и маленькой горбунье, первой как представляющей реальную внешне существующую женщину и второй как воплощению внутренней психической анимы.